Глава 14. Визит к старой даме. В моем детстве была такая загадка. Два брата живут в пределах прямой видимости друг от друга, а в гости один к другому не ходят. Почему? Ответ был такой. Потому что братья — горцы, и их дома расположены на разных сторонах глубокого ущелья. Горожане, населяющие ветхие деревянные домишки на улице Некрасова, горцами не были. Но они тоже не ходили за солью или четвертинкой хлеба, если нужда в том случалась, к соседям в дом напротив. А вот в рядом стоящий — пожалуйста. Вопрос тот же — почему? Ведь не ущелье же между ними в нашей равнинной местности. Ответ будет пространным. Дело в том, что улица имени великого поэта существовала, а дорога — нет. Даже не так. Дорога тоже была, но не для того, чтобы по ней ездили. В ней можно было только завязнуть, особенно в слякоть. Даже мощные машины не рисковали сюда заглядывать. А случись какому-нибудь безрассудному смельчаку все-таки заскочить в обманчивое месиво. Весь последующий день можно было наблюдать захватывающее шоу, состоящее из рева движков плененной машины и пришедших ей на помощь других большегрузов, рвущихся тросов и ядреного мата по уши заляпанных грязью шоферов, нещадно жгущих ни в чем не повинное сцепление своих машин. Слегка проезжей дорога становилась зимой, если по ней догадались пройти грейдером или бульдозером, освободив от снежных заносов, да в засушливое лето. Именно в такие времена жильцы старались запастись дровами, ибо других вариантов не было. Но и летом засохшие коросты колдобин в полметра глубиной покорялись только самым мощным машинам. А случившийся дождь тут же аннулировал и такую возможность. Вот почему я не удивился совету нашей Аэлиты про сапоги и не пренебрег им. У меня как раз была куплена пара универсальных резинок для предстоящей поездки к родителям. Такой дефицит в магазинах был далеко не всегда, и случайную покупку я рассматривал как большую удачу. Это была вездеходная обувь. Не в плане проходимости, а потому что в ней хоть в лес, хоть в ресторан. Все зависело от того, куда ты штанины определишь. Внутрь короткого голенища или на выпуск. Вот и пригодилась обновка, — подумал я, любуясь блеском еще незнакомого с грязью черного каучука. Улица Кравченко, по которой я решил пробираться к цели, проходила мимо бараков, точь-в-точь таких, как в моем любимом Панькине. Если церковь на Руси можно было построить без единого гвоздя, то барак — без единого бревна. Я, конечно, немного утрирую, но стены были из чего угодно, только не из бревен. При этом люди в них жили и даже не роптали. Правда, великое расселение уже началось, и многие счастливцы потихоньку перебирались в такие же тесные комнатушки, только с теплой уборной. Я размашисто шагал по дощатым трапам, частично спасавшим от той самой грязи. Погода была замечательная, но несколько дней перед этим лил дождь, и перекрестки приходилось форсировать с величайшей аккуратностью. Подумалось, а как же это наша неземная женщина и каждый день по такой грязи? Дом номер 17 был построен из бруса и похож на будущие леспромхозовские дома на 4 семьи. Это легко угадывалось по количеству крылечек. По сути, те же бараки, но повышенной комфортности, так сказать. Я тут же устыдился собственного цинизма. Это надо же такое придумать. Барак повышенной комфортности. Барак, он и в Африке барак. В какой фантик из красивых слов его не заверни. А вот рекламщики из будущего меня бы похвалили за креативность. Вокруг дома хилый палисадник с какими-то высокими кустами, вроде акации или барбариса, и метровым заборчиком. Так, где тут у нас дверь номер 3? Ага, значит, вот эти два окна — Аэлиты, оба на север, на дорогу. В одном так и не хватает стекла, пустая глазница заткнута подушкой или чем-то похожим. Надо будет все-таки устранить недостаток. Как-то случайно у меня в кармане оказались прихваченные из общаги пассатижи. И когда это я успел? Говорят, точность — вежливость королей. Мы, конечно, не голубых кровей, мы люди служивые. Сказано примерно в 18:00, значит, так тому и быть. Вот еще пяток минут поизучаю окружающую обстановку, чтобы два раза не выходить, как говорится. Ровно в назначенное время я громко постучал в дверь. Внутри тут же послышался какой-то скрип отодвигаемого тяжелого предмета. Забаррикадировалась она там, что ли? Какой смысл, если дверь открывается наружу? Потом лязгнула щеколда, и послышался голос хозяйки. «Открывайте!» Я исполнил команду и увидел Аэлиту. Она стояла в паре шагов от входа, держа руки за спиной. Судя по всему, там находилась уже привычная ей кочерга. Но не это было главное. Аэлита была в нормальной человеческой одежде, а именно в простом домашнем халатике. Но как же выигрышно он на ней смотрелся по сравнению с чопорным библиотечным одеянием. Насколько легче было вести разговоры на уличной скамеечке около библиотеки? Нейтральная территория, нейтральное поведение, никаких обязательств друг перед другом. Но стоило мне ступить на крыльцо, как все изменилось. У нас появились социальные роли, хозяйка и гость, а следом за этим сразу же возникли поведенческие штампы. Радушной хозяйке положено широкое гостеприимство с настойчивыми ухаживаниями за гостем. Мне полагалось тушеваться и отказываться от чего угодно, хоть присесть, хоть отведать что-нибудь из угощений, ссылаясь на то, что сыт, что вот только что из-за стола, и вообще нести всякую прочую ересь. Из всего этого получился сплошной конфуз. Не хватало только Станиславского с его классическим «не верю». Мы мешали друг другу в тесноте крылечных апартаментов. Сапоги не хотели сниматься, а Элита уронила свою кочергу. Не выдержав напряжения ситуации, откуда-то с грохотом свалилось пустое ведро. Долго так продолжаться не могло. Мы, наконец, перестали произносить какие-то неуклюжие слова и посмотрели друг на друга. Я в позе снимающего сапог, она с поднятым над головой ведром, которое собиралась куда-то пристроить. И рассмеялись. Смех получился настоящий, человеческий, без всяких там социальных ролей. И сразу стало ясно, что надо делать. Я перестал снимать сапог, вернул ногу в мягкое байковое нутро и сказал, «Давайте-ка я, Аэлита Львовна, сначала поставлю вам на место стекло. Оно ведь там на улице, под окном. Нехорошо как-то с такой дырой жить. Да и на дворе не май месяц все-таки». Хозяйка с интересом взглянула на меня, но долго такому моему совсем неслужебному порыву удивляться не стала. «Только ведь у меня инструмента никакого и нету. Подождите, я сбегаю к соседям за молотком». И вот тут я попался, совсем как первоклашка. «Да у меня есть тут кое-что», — я вытащил из кармана пассатижи. «Этого должно хватить, не надо к соседям». И захлопнул рот. «Идиот старый! Давненько я так себя не обзывал, хотя раньше-то и случалось». А Элита смотрела на меня, и выражение ее лица было смутно. «Скажите, Алексей Николаевич, а вы всегда с этой штукой в кармане ходите?» — указала она пальчиком на пассатиже. «Что ж, теперь только вперед и без тени смущения на лице. Продвинутые коучи в моем прошлом будущем называли это по-мудрёному — возгонкой лжи. Теперь надо врать столько, чтобы первоначальная неправда такой уже не казалась. А еще лучше, просто забылось бы». «Да», — небрежно кивнул я головой, — «помогает, знаете ли, в различных ситуациях. Вот как ваша, например. Или по электричеству, что, мало ли. И для самообороны хорошо подходит. Да что там, руки убийцы однажды проволокой пришлось скрутить. Как ее перекусить? А они тут как тут». И я выскочил на улицу, справедливо полагая, что дальнейшая возгонка будет чрезмерной. Стекло оказалось добросовестно испачканным экспертом-криминалистом порошком сажи, и его пришлось сначала вымыть в ближайшей лужице. Простые действия избавили нас от остатков политеса, и мы вполне дружно выполнили эту работу. Вор оказался до нельзя аккуратным. Все четыре гвоздика, державшие раньше стекло, были воткнуты рядом с окном в трещину стенного бруса. Видимо, хотел потом поставить стекло на место, но что-то ему помешало. Что ж, и на том спасибо. Только вот пролезть в эту дырку смог бы разве что пятилетний ребенок. Значит, окно все-таки открывали, а потом снова закрыли. Обычно в холодное время года в окнах таких домов стоят двойные рамы, но сейчас холода еще не наступили, что и облегчило задачу злоумышленнику. Привычное действие по осмотру места происшествия прогнали остатки неловкости, и к ознакомлению с внутренностями шифоньера и комода я был уже полностью готов. А Элита попробовала было робко сослаться на то, что там белье и ей неловко, сами понимаете, но я строго сказал: «Со следователем, как с доктором, Элита Львовна». И марсианка смирилась. Ее бельишко меня совершенно не интересовало. Мне было важно понять, каких размеров предмет искал преступник, если это были не деньги. А это не были деньги. За деньгами не в эти дома, пожалуйста. Что можно спрятать в бельевом ящике шкафа? Ответа нет, а вариантов бесконечно много. Тетрадь, папка с бумагами, украшения, шкатулка какая-нибудь. А Элита упорно мне в этом не помогает. Найти улику, незамеченную следственно-оперативной группой, я не очень рассчитывал, но Элиту огорчать таким признанием не стал. Больше надежд было на общение в привычной для хозяйки обстановке. Тут не требовалось строить коварных замыслов, как бы вытащить собеседницу на нужную тему. Любая мелочь, о которой секунду назад и не думал, могла выстрелить и дать новое направление для поисков отгадки. Пока я изучал обстановку, хозяйка в отсеке за занавеской, который можно было бы назвать кухней, чем-то тихонько позвякивала, а потом послышался негромкий ровный шум и запахло керосиновым перегаром. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы сделать вывод, а Элита решила подогреть чайник на керогазе. Я был не против. За столом некоторая неловкость вернулась. Я корил себя за то, что не догадался купить хотя бы пачку печенья или шоколадку. Внутренний голос возражал, уверяя, что я ведь не чай пить шел, а работать, так что все нормально. Только вот пора бы уже и честь знать. Вон за окном уже потемнело. Осенний вечер короток, как... Здесь внутренний голос замолчал, затруднившись с поиском подходящего сравнения. Хозяйка тоже молчала. Зато она явно готовилась к такому развитию событий. Печенье в вазочке, очень похожей на нашу старинную, еще от бабушки доставшуюся стеклянную сахарницу, варенье в розеточке от тети. А вот про тетю — это новость. Про это мы еще ничего не слышали. Ну вот, нашелся и повод для начала разговора. Да, у нашей марсианки есть тетя. Живет в районе, иногда Элита ее проведывает. А так, открытки по праздникам, редкие письма друг другу. Очень интересно. «А вы можете мне показать письмо или какую-нибудь открытку от тети?» — попросил я. «Конечно». А Элита открыла верхний ящик комода и зашуршала чем-то там внутри. Потом с удивлением повернулась ко мне. «Странно. Вот здесь у меня лежала небольшая пачечка, и письма, и открытки ленточкой перевязаны. Розовая такая ленточка. А теперь писем нет». «Обана! Не их ли искал неведомый злодей? И что же там за страшная тайна в таком случае?» «А на конвертах или открытках обратный адрес тети был?» — спросил я, еще сам толком не отдавая себе отчета, зачем. А Элита удивилась. «Конечно, был. А как же без этого?» Наш разговор прервал какой-то шорох за окном. Мы насторожились. «Тихо. Да мало ли что там может быть», — подумалось мне. «Прохожий прошел по каким-то своим делам, собака пробежала. Так недалеко и до паранойи». Но шорох повторился, как будто кто-то переступал с ноги на ногу под самым окном. Хозяйка дома испуганно посмотрела на меня. Я наклонился к самому ее уху и прошептал: «Продолжайте говорить. Что угодно, только не молчите». Тихонько выбрался из-за стола и, натянув сапоги, на цыпочках направился к выходу. Мне показалось, что это у меня получилось достаточно неплохо, и даже входная дверь не скрипнула. А вот само крылечко подвело, ступенька тонко пискнула под ногой. Этого хватило, чтобы сразу за углом послышался треск, словно медведь ломится через бурелом. Мне удалось увидеть лишь темную фигуру, перемахнувшую через заборчик и рванувшую по расквашенной дороге на другую сторону улицы. Только смачное чавканье сопровождало сей отчаянный бросок. Мне хотелось крикнуть беглецу классическую фразу «Вернись, дурак, я все прощу!» Но я промолчал. Второй раз соваться в эту трясину не рискнет даже сумасшедший. По той же причине и догонять его было абсолютно бесперспективным занятием. Подошел к окну проверить, насколько слышно отсюда происходящее в доме. А Элита что-то добросовестно говорила. Прислушался. Господи, она читает «Жирафа» Гумилева. «Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонки колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере Чад изысканный бродит жираф». Судя по всему, это был уже не первый стих. Каждое слово доносилось из-за окна вполне отчетливо, так что наш вуайерист мог все слышать. Оставался только вопрос, что именно все. Я вернулся в дом. А Элита смотрела на меня остановившимся взглядом и продолжала вполголоса декламировать стихи. Вот она закончила жирафа и начала снова с первой строчки. «Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд». «Эка девушку торкнула!» «А Элита Львовна, достаточно, больше не надо». Я помахал руками перед ее лицом на манер китайца, говорящего «нет». Призыв возымел действие только с третьего раза. Я наклонился перед ней, упер руки в стол. «Элита Львовна, хотите, чтобы я вам помог?» Она кивнула. «Тогда без утайки все, что знаете, и немедленно». «У меня ничего нет». «Ну вот, здрасте, пожалуйста. Опять старая песня. Я почувствовал, что начинаю выходить из себя. Послушай, этот твой хахаль, который изнывает от ревности и ищет повсюду любовные письма от соперника, твои заботы, и не надо впутывать сюда милицию. Ей без тебя хватает чем заниматься. Спасибо за чай, считай, что я за него расплатился вставленным стеклом. Всего доброго». Я сделал вид, что собираюсь уйти. На самом деле мне надо было всего лишь пробить брешь в бестолковой защите этой дурищи. И сделать это можно было только весомо, грубо, зримо, как говорил великий автор ступенчатых стихов. «У меня еще иконка пропала», — с безнадежной интонацией заявила Аэлита, как будто это должно было снять мои подозрения относительно ее любовных шашней. «Что еще за иконка?» — по инерции грубо спросил я. Она, послушно и не обращая внимания на мою грубость, ответила. «Простенькая такая, величиной с ладошку, от тети осталась. В ней ценности-то никакой нету. Я и не думала, что это имеет значение, да и теперь не знаю». Оказалось, что это просто открытка такая с изображением какого-то святого, и лежала она вот тут на полочке, а теперь ее нет. Нет, кража иконки на корыстную кражу никак не тянет. Тут что-то другое. Скорее уж навязчивый ухажер, изнывающий от ревности и не знающий, как еще выразить свою любовь. Тогда все укладывается в привычный шаблон. «А что вы мне скажете относительно этого вашего страдальца, скачущего под окнами? Только не говорите, что вы его не знаете. И вообще, не кажется ли вам, что вы слишком долго водите меня за нос? Всему есть предел». Наша марсианка надолго задумалась. Потом вздохнула и подняла на меня свои глаза. «Хорошо. Я вам все расскажу. Только обещайте не делать скоропалительных выводов. Одинокой даме говорить такие вещи постороннему мужчине весьма нелегко». Она опять помолчала. «Некоторое время назад я познакомилась с одним молодым человеком. Он появился в нашей библиотеке по каким-то своим делам. Я сейчас уже не помню, что ему было надо. а потом стал частенько заглядывать. Со временем я убедилась, что его интересуют не только книги. За окном хрустнула ветка. Мы оба вскочили со своих мест с неподдельным ужасом в глазах, а Элита ринулась ко мне. Сделай я в этой ситуации шаг назад или отвернись, и потом всю оставшуюся жизнь презирал бы себя за то, что не защитил женщину в трудную для нее минуту. Я так поступить не мог. Оказывается, и марсианки нуждаются в крепком мужском плече.